Глава 12. Лиза достала замороженные брусочки картофеля, налила масло во фритюр и принялась ждать, когда оно закипит. Джек сдвигал столы и расставлял вокруг них стулья. Джуди Блэквуд и Тильда Кук занимались тарелками и приборами. Сэм Блэквуд, так и не найдя себе достойного дела, вышел на улицу и закурил. «Кто придет?» — спросила Джуди, отойдя на пару метров в сторону и оценивая свои труды. «Не знаю». Джек присоединился к ней. «Выглядит здорово, да?» «Еще бы!» — воскликнула Тильда. «Все на высшем уровне. Исайя будет рад такому приему. Главное, чтобы понравилось его матери», — хмыкнула Джуди. «Иначе нам не сдобровать». «Жюльет сейчас встречает сына на станции», — сказал Джек. «Даже если мы постелим скатерть на полу, она не заметит. Но когда Исайя уедет, каждую мелочь припомнит». Лиза опустила картошку в масло и улыбнулась. Вот бы стать хоть чуточку похожей на миссис Банкале. Но это не ее история. Характер не тот. Что уж поделаешь. «Едут!» — крикнул Сэм, забегая внутрь. «Джейкоб Свон их везет на служебном автомобиле. Как важных персон, ей-богу!» Лиза сняла полотенце с блюда, на которое успела выложить мясную подливку, и побежала в зал. «Овощи на столе!» — крикнула она Тильде, и та сразу поняла, что нужно делать. Затем Лиза достала шумовкой картофель, выложила на поднос, прихватила бутылку кетчупа и передала вернувшейся на кухню Тильде. В холодильнике уже дожидались своего часа сырные шарики, рулетики с ветчиной и торт с надписью «Добро пожаловать, сынок», который Жюльет пекла весь прошлый вечер. Стол накрылся за считанные минуты, поэтому, когда зазвенел колокольчик, Лизе осталось только снять фартук и помыть руки. Жюльет и Олдос светились от счастья. Мать держала за руку сына, который едва проходил в дверной проем. «Правду говорят, дети перерастают своих родителей». Исайя обхватил Джека, который просто потерялся в его объятиях. Таким большим оказался парень. Короткие волосы показали изгиб линии роста волос, намекая, что их хозяин к старости облысеет. Черные глаза и темная кофейная кожа блестели от слез и жары. Светлая рубашка прилипла к телу, но выглядел он так, словно прибыл с другой планеты. Сразу видно, в Бисби он гость, а не житель. Сэм пожал ему руку и похлопал его по плечу. Джуди и Тильда обняли с двух сторон. «Это ты стал еще выше? Или меня потихонечку клонит к земле?» — дрожащим голосом спросила Джуди. «Вы прекрасно выглядите», — ответил Исайя. Голос его, бархатный и тягучий, Лизе понравился. Таким она его и представляла, глядя на Жюльетту и Олдоса. Удивительно, как удачно он унаследовал от родителей лучшее. Глаза Олдоса, улыбка Жюльетты. Лиза замешкалась в дверях и, наконец-то, решилась выйти в зал. На ходу она потрогала волосы, вспомнив, что так и не причесалась. «А это наша Лиза, познакомься». Жюльет потянула сына за собой. «Привет». Он пожал ей руки и улыбнулся. «Я Исайя. Я знаю, кто ты». Лиза улыбнулась в ответ, вспомнив, как слышала эту фразу от каждого незнакомца, когда приехала в Бисби. «Добро пожаловать». Заметив накрытый стол, мамаша Жу улыбнулась. Джейкоб помахал Лизе рукой, и все расселись. Несколько стульев оказались свободными. «Должны были прийти Старки, но им сегодня не до этого», — пояснила Жюльет, расстилая салфетку на коленях. «Попозже придут Бетси и Грейс, как только закроют парикмахерскую». Я пригласил Кевина Клейпа и сестер Лью. Джек придвинул стул поближе к столу. Все замолчали. «Джек, ты пригласил сестер Лью и Клейпа?» Джуди вытащила изо рта сырный шарик. «Серьезно? Ну не устроят же они скандал прилюдно», — удивился Томпсон. «Одна из них планировала его пристрелить. Разве ей есть дело до нас?» Жюльет покачала головой. «Да, давно я здесь не был». Исайя посмотрел на мать. «Раньше люди не стреляли друг в друга». «Так это было раньше», — вздохнул Сэм. «Народ дуреет, особенно с годами. Вон Эдан совсем свихнулся, например». Говоря это, Сэм посмотрел на Тильду, к Как-никак это ее муж, хоть и бывший. «Ты сам-то как?» — спросила Джуди. «Как сыр в масле». Исайя засмеялся. «Один, как оторванный лист, болтаюсь. Зато работа хорошая, я всем доволен». «Дай-ка посчитаю». Джек сощурился. «Тебе 35?» «Это Эммету 35». Поправил его Исайя. «Я младший, мне 33». «Но жениться все равно пора». Тильда налила лимонад. «Дети должны успеть вырасти к тому времени, когда у тебя поедет крыша, и за тобой нужно будет выносить горшки. Я бездетная, поэтому потихоньку присматриваю хороший пансионат и коплю деньги. Наличие детей не убережет от подобной участи». Джуди отложила вилку в сторону. «Точно», — поддержал жену Сэм. «Наш сын звонит только по праздникам». Все услышали, как Джуди пнула мужа ногой под столом, но сделали вид, что не заметили. Для всех Джоди Блэквуд оставался безупречным и любящим отпрыском. «Я женюсь, когда встречу подходящую девушку». Исайя смутился. «Смуглую, как крепкий кофе». Жюльет погладила его по руке. Не успел Исайя ответить, как пришли еще гости. Кевин Клейп вошел первым, а за ним и сестры Лью. Обе. Нарядились они знатно, не совсем под стать простому ужину. Джек от изумления открыл рот. Зря он их пригласил. Если начнется заварушка, то ему придется бежать из Бисби и больше не возвращаться. Джейкоб Свон поперхнулся, закашлялся и весь покраснел. Спасла его Тильда, так сильно ударив по спине, что кашель тут же прекратился. С приездом Исайя Марта заключила его в объятия, прижала к выпирающей груди и не отпускала до тех пор, пока ее не отпихнула Рут. Перекочевав от одной груди к другой, Исайя наконец-то выбрался и пожал руку Кевину. Марта и Рут усадили Клейпа посередине. Одна положила ему поесть, вторая налила лимонада. Кевин принялся есть, избегая смотреть Джульет в глаза. Она же не сводила с него глаз. Фразочки «Клейп, ты круглый идиот! Какого хрена? И где бы нам найти нового почтальона?» Сидящие за столом решили отложить на попозже. По крайней мере, до тех пор, пока с горизонта не исчезнут сестры Лью. Все занялись ужином. А что еще оставалось? Дирижерская палочка в руках Марты и Рут. Лиза сбегала на кухню по поручению Жюльет и принесла добавки. Как раз в это время пришли Бетси и Грейс, рассадкой которых любезно занялся Джек. «Божечки!» — воскликнула Бетси, заметив Клейпа в окружении сестриц. Неизвестно, что больше ее поразило — само присутствие Марты и Рут или их одновременная близость к почтальону. Но искренне летели, и пули не свистели над головой, поэтому Бетси устремилась к Исайе, как к главному объекту встречи. «Ну и вымахал ты! Помню до сих пор, как стригла тебе кудряшки». Она потрепала Исайю за щеку, как малыша. «Будь моя дочь поумнее, не упустила бы такого парня». Дочка Бетси укатила в неизвестном направлении лет 10 назад и связь с матерью оборвала, но само ее существование грело душу. Хоть не путевый ребенок, но свой, родной. Никуда теперь не денешься. Порой Бетси выдумывала про Герти разные истории и рассказывала своим клиентам. Некоторые верили, но более близкий круг прекрасно понимал. Вранье чистой воды. Тем временем Кевина кормили и поили с двух рук, но подобная забота его явно не радовала. Оно и понятно. С одной стороны сидит змея, а с другой — крокодил. И поди разбери, от кого ждать беды. «Жюльет, мне кажется, лимонад заканчивается». Клейп поднял виноватые глаза. «Могу помочь сделать еще. Я сама сделаю». Подорвалась Лиза, но мамаша Жу ее быстро остановила. «Постой-ка, милая, разве я могу отказать дорогому другу в рвении?» Жюльет отодвинула стул и пошла на кухню. Клейп бегом бросился за ней. Он ожидал, что она сразу набросится с расспросами, но Жюльет спокойно достала лимон и апельсины, налила воды и принялась за дело. «Я сейчас все объясню», — принялся оправдываться Кевин. «А стоит ли?» Жюльет нагнулась за льдом. «Понимаю, что со стороны выглядит глупо, но я сделал ровно так, как мы и договорились». Мы договорились, что ты начнешь думать головой, а не задницей. Так что не надо больше меня вмешивать, понял?» Мамаша Жуни на шутку рассердилась. «Они свято верят, что я импотент». Кевин сложил ладони у груди и захлопал одними пальцами. Лицо у него при этом выглядело, как у истинного идиота. «Первый раз вижу человека твоего возраста, который радуется, произнося подобные слова. Отжимай лимоны, раз вызвался». Кевин бросился к ручной соковыжималке. «Теперь они оставили свои грязные помыслы в прошлом», — тараторил он. «И мы решили, что будем дружить, как прежде. Как же ты дожил до своих лет с таким взглядом на мир? Эх, Кевин, ты совсем, вот совсем не разбираешься в женщинах. И вот что я тебе скажу. Если выйдешь сухим из воды, дай бог, но если загремишь в очередную передрягу, нам всем будет тебя не хватать. И еще кое-что. Не приходи больше ко мне за советом. Терпеть не могу тратить время впустую». Жюльет сунула ему полный кувшин и пошла к гостям. «А к Джеку можно приходить?» — крикнул ей вслед растерянный Кевин. Только что он потерял своего главного советника. Остаток ужина прошел в прекрасной живой атмосфере. Исайя без остановки шутил и рассказывал о привычной жизни вдали от дома. Жюльет и Олдос смотрели на сына блаженно и с упоением. Тильда и Бетси шептались о бедняжке Эдоне. Грейс Симпсон томно вздыхала и громко смеялась, стоило Исайе только открыть рот. Сэм и Джуди наелись до такой степени, что им пришлось уйти домой раньше всех, потому что Джуди захотела в туалет и попросила Сэма сказать всем, что проблемы с животом именно у него. Несчастный Клейб не мог уловить ни одного слова, потому что с двух сторон не замолкали Марта и Рут. Шериф Свон с удовольствием слушал рассказы старика Томпсона о прошедшей молодости, а Лиза молча наблюдала за каждым, с кем ей повезло оказаться за одним столом. Вот она, семья. Хоть и не кровная, но самая настоящая в мире. Рядом с ними ей не нужно было кого-то из себя строить. Они умели принимать людей такими, какие они есть. Даже Жюльет. Удивительно, как их дети нашли силы, чтобы уехать. Имея такую мать, ты будешь чувствовать себя сиротой. Стоит отойти от нее на 100 метров. Лизе хотелось, чтобы обед, плавно перешедший в ужин, не заканчивался как можно дольше. Но мамаша Жу встала, растерла ладонью поясницу и прямо заявила. «Пора по домам. Хорошего понемножку». Тильда вызвалась помочь с уборкой, но Жюльет ее выпроводила. Остались только семейство Банкале, Джек и Лиза. Олдос усадил жену на стул, подложил под спину подушку, велел ей не сходить с места и принялся помогать Джеку с посудой. Лиза включила воду, натянула перчатки и приступила к мытью. Исайя открыл холодильник в поисках свободного местечка для остатков еды. «Ты всегда такая молчаливая», — обратился он к Лизе. «Да, практически». Она обернулась и невольно улыбнулась. «Все говорили о прошлом, в котором меня не было. Иногда слушать приятнее, чем говорить». «Верю», — он засмеялся. «Мне дали слово только потому, что я недавно приехал. Любопытство взяло верх. Тебе повезло, у тебя замечательные родители. Приятно, наверное, вернуться в родные места». Еще бы. Столько лет я прожил в Бисби. Здесь все родное, как ни крути. Там я гость, а здесь свой. Даже я это чувствую, хотя всего месяц прошел. Место — это люди. Я и город-то еще не успела посмотреть». «Это ты напрасно. Здесь полно красивых мест. Я вот решил за следующую неделю облазить здесь все, что знаю. Интересно посмотреть, как и что изменилось. И изменилось ли вообще?» Лиза подмигнула ему. «В маленьких городах прогресс шагает медленно и воспринимается болезненно. Не то что в больших. Лег спать, проснулся, а все уже по-другому. Ты раньше жила в большом городе?» «Было дело, но это осталось в прошлом». Исайя открыл рот, чтобы спросить еще кое-что, но вовремя сообразил. Есть вещи, которые не каждому захочется рассказывать. Глядя на Лизу, он это сразу почувствовал. «А знаешь что? Здесь ты точно обретешь дом. Уж мама за тобой присмотрит». «Не сомневаюсь». Лиза засмеялась. Я с первого взгляда поняла, что попала в надежные руки. И еще один вопрос. Исайя подошел поближе и заговорил тише. «Не хочешь ли ты составить мне компанию и вместе погулять по городу? Всегда жуть, как хотел побыть экскурсоводом». Лиза прекратила оттирать тарелку. Такого предложения она никак не ожидала. Конечно, это говорит не Дерек Спенсер, что само по себе уже прекрасно. Да и Вивьен, на которую был расчет, вряд ли найдет время, чтобы ознакомить ее с окрестностями. Исайя — отличный вариант. Но отчего вдруг ее сердце так бешено забилось? И что скажет на это миссис Банкале? Но Жюльет на самом деле была ни при чем. «Отличная идея». Лиза продолжила натирать посуду, на которой давно не осталось и следа грязи. «Значит, завтра после работы?» Он выхватил у нее из рук тарелку и поставил на сушилку. «Да». Она наклонилась к раковине, пытаясь спрятать нахлынувшее волнение.